«И перехват должен состояться в пределах 214 метров», — добавил Бек. «Весьма узкая допустимая ошибка». «У нас большая свобода действий», — сказал Льюис. «Старт состоится за 52 минуты до перехвата и займет 12 минут. Как только двигатели второй ступени МВА отключатся, мы будем знать точку и скорость перехвата. Если они нам не понравятся, у нас будет 40 минут на корректировку. 2 миллиметра в секунду, которые дает наш двигатель, выглядят не очень, но за 40 минут мы сможем переместиться на 5,7 километра». «Хорошо», — отозвался Бек. «А 214 метров тоже не предел». «Нет, предел», — возразил Льюис. «Ничего подобного», — сказал Бек. «Знаю, выходить непристегнутым не полагается, но без поводка я смогу отойти дальше». «Не вариант», — ответил Льюис. «Но мы можем удвоить и даже утроить безопасную зону перехвата». «Разговор окончен», — отрезал Льюис. «Да, капитан». Запись в журнале. Солт 526. Не так уж много людей могут похвастаться тем, что уничтожили космический корабль за 3 миллиарда долларов. Я один из них. Я выдирал из МВА критическую аппаратуру и раскидывал направо и налево. Приятно знать, что мой запуск на орбиту не будет обременен глупыми резервными системами. Первым делом я избавился от мелких предметов. Затем взялся за предметы, которые мог разобрать. Кресло экипажа, некоторые резервные системы и панели управления. Я не импровизирую. Я следую инструкции, присланной НАСА, которая была разработана, чтобы облегчить дело. Иногда я скучаю по дням, когда мог самостоятельно принимать все решения. Потом беру себя в руки и вспоминаю, что намного лучше иметь кучку гениев, которые решают за тебя, что делать, чем постоянно оказываться в заднице. Время от времени я надеваю скафандр, заползаю в шлюз, волоча за собой весь мусор, который могу захватить, и выкидываю его наружу. Местность вокруг МВА напоминает декорации для Сенфорда и сына. Я узнал о Сенфорде и сыне из коллекции Льюис. Честное слово, эта женщина с ее проблемой 70-х должна сходить к специалисту. Запись в журнале. Сол 529. Я превращаю воду в ракетное топливо. Это проще, чем вы думаете. Чтобы разделить водород и кислород, требуется лишь пара электродов и электрический ток. Проблема в том, как собрать водород. У меня нет оборудования для извлечения водорода из воздуха. Стабилизатор атмосферы понятия не имеет, как это делается. В последний раз, когда мне пришлось удалять из воздуха водород, когда я превратил жилой модуль в бомбу, я сжег его и получил воду. Очевидно, сейчас это контрпродуктивно. Но НАСА все продумала и прислала мне инструкции. Сначала я рассоединил марсоход и прицеп. Затем, не снимая скафандра, разгерметизировал прицеп и наполнил его чистым кислородом под давлением в 1/4 атмосферы. Потом открыл пластиковый контейнер с водой и поместил в него 2 электрода. Для этого мне и потребовалась атмосфера. Без нее вода мгновенно выкипела бы, и я получил бы облако пара. Электролиз разрывает связь между кислородом и водородом. В итоге в прицепе оказалось еще больше кислорода и водород. Крайне опасное сочетание. Затем я включил стабилизатор атмосферы. Знаю, я только что сказал, что он не распознает водород. Однако он умеет выделять из воздуха кислород. Я сломал все предохранители и заставил его извлечь из воздуха 100% кислорода. Когда он закончил, в прицепе остался водород. Потому-то я и начал работу в атмосфере чистого кислорода, чтобы впоследствии стабилизатор смог его отделить. Потом я включил шлюз с открытой внутренней дверью. Шлюз решил, что откачивает воздух только из себя, а на самом деле выкачал весь прицеп. Выкачанный газ оказался в сборном баке шлюза. Вот он, баллон с чистым водородом. Я отнес сборный бак шлюза в МВА и перекачал содержимое в водородные емкости. Я уже много раз это говорил, но повторюсь, да здравствуют стандартные клапаны. В конце концов, я запустил топливную установку, и она принялась производить нужное мне дополнительное топливо. До отлета придется повторить весь процесс несколько раз. Я даже подвергну электролизу свою мочу. Она придаст прицепу тонкий аромат. Если выживу, всем расскажу, как мочился ракетным топливом. 19:22. Йоханссон. Привет, Марк. 19:23. МВА. Йоханссон! Святые угодники! Они, наконец, разрешили вам поговорить со мной напрямую? 19:24. Йоханссон. Да, НАСА разрешила прямую связь час назад. Между нами всего 35 световых секунд, поэтому мы можем общаться почти в реальном времени. Я только что наладила систему и теперь проверяю ее. МВА. А почему они так долго не разрешали нам общаться? Йоханссон. Психологи опасались личностных конфликтов. МВА. Что? Из-за того, что вы, ребята, бросили меня на богом забытой планете без шансов выжить? Йоханссон. Смешно. Только с Льюис так не шути. МВА. Понял. Ну, спасибо, что вернулись за мной. Йоханссон. Это меньшее, что мы могли сделать. Как продвигаются модификации МВА?